Я узнал вас. Дама в черном, о которой вы говорите, приезжала с вами и однажды с другой дамой. Вы знаете, кто была та другая дама? Видимо, близкая ко двору. Те две дамы, вы, мой гувернер и старая Пиранетта, единственные люди, которых я знал. Ответьте, мой гувернер, кто он был? Достойный дворянин и порядочный человек, монсеньор. Он сказал, что мои отец и мать умерли. Он солгал мне? Наполовину. Ваш отец действительно умер. Мать умерла для вас. Для других жива и поныне. А я обречен жить во мраке тюрьмы. Потому что ваше присутствие в мире открыло бы великую тайну. Вспомните, 8 лет назад. Письмо упало в колодец. Я спустился, достал, прочитал. Прочитал достаточно, чтобы... И тогда вас поместили в Бастилию. Пиранетта и воспитатель умерли. Оба. Яд был очень сильный. Говорите. Говорите, сударь. Там, где вы жили, не было ни одного зеркала, верно? Я не знаю, что такое зеркало. Его нет и здесь. Вас обучали всему, кроме истории. Со времени заключения в Бастилию запретили и книги. Слепой, глухой. Говорите. Вы сейчас услышите тайну, которая считается погребенной вместе с умершими. Последним королем, царствовавшим до нынешнего, был Людовик XIII. Он умер еще молодым. Долгое время он был лишен радости отцовства. Он боялся, что не оставит наследника. Разве он умер бездетным? Нет. Однажды его супруга Анна Австрийская... Почему вы вздрогнули, монсеньор? Нет, продолжайте, сударь. Анна Австрийская объявила, что ждет ребенка. И вот 5 сентября 1638 года... Монсеньор, вам дурно? Вы побледнели, как полотно. Продолжайте. Королева... родила сына. Король был вне себя от счастья. Он устроил пир в большой зале Лувра. И вдруг, самый разгар торжества, к королю приблизилась Пиранетта. Пиранетта. Ваше Величество, Ваше Величество, королева просит вас к себе. Господа, я иду навестить жену и сына. Надеюсь, Пиранетта, королева здорова? Ваше Величество, прежде чем вы войдете в покой Ее Величества королевы, я должна сказать вам, у Ее Величества, вашей супруги, только что родился еще один сын, близнец. Что вы сказали? Близнец, Ваше Величество. Через полчаса после... Какой ужас. Какое несчастье. Близнец. Повод к междоусобицам. Опасность для престола, для страны. Братоубийственная война. Горе. Несчастье. Перед ним возник образ братоубийственной войны. Ведь юристы утверждают, что далеко не бесспорно, будто старшим сыном является тот, кто родился первым. Вот почему один из сыновей Анны Австрийской бесследно исчез, и никто о нем не знает, кроме матери. Матери. Матери, которая его предала. Если бы тот, кого я ожидаю, о ком известила записка, у вас... должен быть портрет Людовика XIV. Вот портрет. А вот и зеркало, монсеньор. То есть стекло, в котором отражается тот, кто в него смотрит. Портрет. Зеркало. Прости. Я не знаю, кто король, на портрете или в зеркале. Король тот, кто сидит на троне, кто не томится в Бастилии, кто может заключать в нее других по своей воле. Королем будет тот, кто, выйдя из Бастилии, сумеет удержаться на троне, на который возведут его преданные друзья. Вы сын короля и король, убедите себя в этом, ваше высочество. Не надо этого титула. Это насмешка, это жестоко. Дайте мне безропотно нести свою судьбу и дальше. Вы гоните меня? Вы гоните? Ну что ж, я повинуюсь. Я откажусь от мысли служить государю, которому поклялся отдать свою жизнь. Но помните одно, принц. Никто в целом мире не знает этой тайны. Никто больше не придет к вам, чтобы освободить вас. Все причастные к тайне умерли, кроме меня и королевы. Но у нее есть сын, и он уже король. Постойте! Постойте! Как я могу поверить? Как? Извлеките меня отсюда. Дайте воздух моим легким, шпоры моим ногам. Вложите шпагу в руки, тогда я поверю. Я дам вам все это и еще много, много больше, мой принц. Значит, у вас есть сила, власть, возможности? Да, ваше высочество, и сила, и власть, и возможность. Жальтесь надо мной. Хорошо, я убегу. Но мне незачем быть королем, чтобы стать счастливым человеком. Мне нужно, чтобы вы сделались королем. Вы станете могущественным из монархов, и вы позволите мне руководить вами, чтобы служить интересам тех, кого я привлек ради успешного завершения великого замысла. Вот что. Отныне я буду беседовать с вами вновь лишь за стенами Бастилии, монсеньор. Я приду очень скоро, ваше высочество. Приду облеченный властью еще более могущественной. Властью почти божественной, которая способна будет разрушить стены Бастилии. Ждите, мой принц. Первая победа. Теперь в Фонтенебло, не теряя ни секунды. Сегодня к вечеру он должен прибыть в маленькую придорожную гостиницу. Только бы не опоздать. Еще они, друг мой. Конечно. Мы надеялись встретить вас в добром здравии, отец мой. И вдруг какие-то люди принесли вас ко мне. Сюда должны были приехать по вызову 8 человек. Их только 7, 8 еще не приехал. Все равно у меня нет времени ждать. Выйдите, друг мой, я умираю. Какая потеря для ордена. Вот список, друг мой. По этому списку вы будете вводить ко мне ожидающих. Но скорее, слушаю, скорее. Слушаю, силы совсем оставляют меня. Скорее, друг мой, скорее. В чем дело? Я прошу прощения, что вошел без зова. Меня тревожит ваше состояние. Я боялся, что вы скончаетесь, не повидавшись со мной. В списке я стою последним. О, Ванский епископ. Вы тоже в числе соискателей? Да, отец мой. Вы знаете условия? Я должен сообщить ордену такую важную государственную тайну, благодаря которой какой-нибудь один из первых дворов Европы навсегда попал бы в зависимость от ордена. Мне известна такая тайна. Вы уверены, что она важнее, чем у других? Другой такой нет, монсеньор. Говорите. Тайна не может быть высказана вслух, монсеньор. Вот конверт, в нем записка. В ней все написано. Иногда написанные слова еще опаснее. Тут шифр, понятный только вам и мне. Вы когда его приняли, разобрать его мог один ваш покойный секретарь Жужан. Значит, вы знаете этот шифр? Я сам дал его Жужану. Иисус! Вот он, единственный. Я могу умереть спокойно. Подойдите ближе. Слушаюсь, монсеньор. Как и от кого узнали вы тайну? От самой близкой и преданной подруги Анны Австрийской. И эта подруга умерла 8 лет назад. Почему она вам доверяла? Я был ее любовником, святой отец. Другие воспитатели оба умерли. Тайна сжигает, как огонь. Но вы-то живы. Никто не знает, что тайна в моих руках. И вы хранили ее и молчали. 15 лет. Я хотел жить. И теперь дарите ее ордену бескорыстно? Я дарю ее ордену, питая честолюбивые замыслы, отец мой. Теперь вы меня знаете и сделаете из меня то, чем я должен быть. Я делаю тебя своим преемником. Возьми перстень. Я, смиренный раб Господа и ордена, принимаю знак власти. Клянусь служить ордену телом и духом, делами и помыслами. Клящий славе Господней. Благословляю тебя за думанное. Прощаю. Свершилось. Теперь я добьюсь того, к чему стремился. Почти 30 лет. Не спите, Дорблек? Отлично. Нет, нет. Я работаю, господин Фуке. А вы сегодня поздно. Я от короля. Была карточная игра. Да? Крупная? Я пропал, Дербле. Король требует праздника. Ну и что же? Вы дадите этот праздник? А деньги? Я отдал королю последнее, что было в казне. Следующая сумма не будет стоить вам никакого труда. Интересно. А кто же мне ее даст? Я. Вы? Не пугайте меня. А кто же вы такой? Ваши мудрые советы, смелость, опыт. Но часто я не понимаю вас. Неужели для себя самого вы ничего не хотите? Я хочу видеть на троне Франции короля, который был бы предан Фуке и чтобы Фуке был предан мне. Да я-то весь ваш. Но король никогда не будет предан мне. Я не сказал этот король. Я сказал вообще король. Дербле, что с вами? Вы обезумели? Я совершенно здоров. И вы напрасно пугаетесь. Вы никогда не говорили так властно, дерзко. Можно с полным правом говорить о низвержении тронов и о возведении на них новых королей, когда стоишь выше королей и тронов земных. Так вы всемогущий? С каких пор? Со вчерашнего дня. Не пугайтесь. Не пугайтесь, мусеньор. Я шучу. О, о, слава богу, нельзя так страшно шутить, друг мой. С завтрашнего дня вы занимаетесь праздником, сударь. Шевалье, шевалье, куда вы меня увлекаете? В сторону от пропасти, в которую вас хотят столкнуть. У меня нет выхода. Я отдаюсь в ваши руки. Итак, монсеньор, вы распоряжаетесь всем вплоть до мелочей, но оставляете за мной наблюдение за делами. Пусть мне будут подчинены все ваши люди. У меня должны быть ключи от всех дверей. Отдавать приказания будете вы, но через меня. Кроме того, мне нужны чистые бланки приказов с вашей подписью и печатью первого министра. Вы меня поняли? Нет, нет, не понял. Но вы принимаете мои условия? Еще бы, конечно. Благодарю, составляйте список гостей. А кого же мне приглашать? Всех. Кстати, не забудьте послать приглашение моему другу Портосу, барону Дювалу. Я хочу доставить ему удовольствие, но случится, он не понадобится. Занимайтесь своими поэтами, музыкантами, художниками, артистами, а я займусь делом. Надеюсь, вы останетесь довольны. Важно, чтобы довольным остался король, Дербле. Главное, о чем я буду думать, монсеньор. Вы слушали первую часть радиоспектакля «Тайна башни Бертодьер» по роману Александра Дюма отца «Виконт де Брожелон». Роли исполняли Игнатий Лойола, артист Сергей Цейц, францисканец, артист Александр Вакач, папа римский Александр VII, артист Лев Любецкий, кардинал Мазарини, артист Алексей Кузнецов, Анна Австрийская, артистка Алла Балтер, Людовик XIII, артист Валерий Сторожик, Людовик XIV и принц Филипп, артист Георгий Тараторкин, Арамис, артист Всеволод Ларионов, Д'Артаньян, артист Эммануил Виторган, Фуке, артист Борис Иванов, Кольбер, артист Геннадий Фролов, Безмо, артист Рогволд Суховерка, Пиронетта, артистка Янина Лисовская, хозяин гостиницы, артист Анатолий Меньшиков. В эпизодах артисты московских театров. Автор сценария Зоя Чернышова, постановка Владимира Шведова. Редактор Майя Крючкова, звукорежиссер спектакля Альфия Кутуева, звукооператоры Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова, Галина Тимченко. Спектакль подготовлен главной редакцией вещания для детей. Вторую часть вы услышите завтра в это же время. Thank you.